Глава восьмая. Голубые и розовые. Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кэмпбелла уже красовалось в Джасманской звезде. Необычайный случай в боксинг-холле. Боксер-аристократ. Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые было украшено появлением боксера из высокоаристократической, хотя обедневшей семьи. Мистер Кэмпбелл, сын покойного Г. Д. Кэмпбелла, с удивительной стойкостью вносил железные удары Смиса, пока, наконец, на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кэмпбелл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кэмпбелла выделялась туалетом звезда Эмпайра Д. В этот день в Джессмонде жизнь била ключом. О погоде почти не говорили. Властителем умов был Кэмпбелл, говорили только о скандале с Кэмпбеллом. Останавливались около дома старушки Тейлор и заглядывали в окна Кэмпбеллов, как бы ожидая некоего знамения, но знамение не появлялось. Тогда заходили к леди Кэмпбелл и с радостным видом выражали ей соболезнования. Ах, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довести его к вам? Черви миссис Кэмпбелл извивались. Бедная миссис Кэмпбелл, вы даже лишены возможности навестить его, ведь вы в тот дом не пойдете, не правда ли? А потом та женщина, дорогая миссис Кэмпбелл, мы понимаем. Черви миссис Кэмпбелл велись и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались, потом почему-то крутились около дома викария Дьюли, тонким нюхом чуяли что-то здесь, потом шли к тому дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась. Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались. То, что там произошло, были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе. Это ведь со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу, и только в следующую субботу полагалось по расписанию новое. Не мудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к завету спасения. А миссис сидела у окна и смотрела на красный трамвай. Затем она отправилась в тот дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад. Быть может, получивший ответ, что при мистере Кэмпбелле находится та женщина, или что мистеру Кэмпбеллу значительно лучше. Но это, конечно, только предположение. И единственное достоверно, что ровно в 3:15 миссис Дьюли была дома, и ровно в 3:15 начался второй завтрак. Ясно, все обстояло благополучно. Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание корпорации почетных звонарей прихода Сент-Инах и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых. Был неизменный МакИнтош в синей, желто-зеленой юбочке. Леди Кэмпбелл не пришла. Все сидели как на иголках. У всех на языке был Кэмпбелл, Кэмпбелл. Но с викарием очень-то не поспоришь. Перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению. 17 параграфов, и уж нет, ни одного не пропустит. «Господа, прошу внимания, теперь самый серьезный вопрос». Это был вопрос о поднятии доходности журнала прихода Сент-Инах. Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений» Арсена Люпена. Впоследствии это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход. Нужны объявления, объявления, объявления. «Мистер МакИнтош, мы ждем вашей помощи». Мистер МакИнтош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал 3 адреса и старательно выискивал еще. «Ба!» — вспомнил он. «А резиновые изделия Скрипса?» Викарий поднял брови, Здесь было одно серьезное обстоятельство. Мистер МакИнтош, помните? Мы ручаемся за качество рекомендуемого. Журнал прихода Сент-Инах не может... О, за изделие Скрипса я ручаюсь, — горячо возразил секретарь корпорации почетных звонарей. Я самолично, но викарий остановил его легчайшим порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрипса были приняты. Викарий записывал соответствующие адреса. Поздно, когда уж перестали ждать, пришла леди Кэмпбелл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо еще мумийней, еще острее вылезали кости, каркас сломанного ветром зонтика. Как божьи птицы и голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кэмпбелл. «Ну что? Ну что?» Черви лежали неподвижные, вытянутые и, наконец, с трудом дрогнули. «Я только думаю, что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд!» Она подняла глаза вверх, обиталище Бога и сэра Гарольда. Из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедленно принятые на батистовый платок. Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали. Что ж уж тут придумаешь и чем поможешь? И вдруг вынырнула футбольная голова МакИнтоша. Он был, как всегда, незаменим. Господа, это тяжело, но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы. Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в тот дом, и я уверен, мы уверены, — подхватили розовые и голубые. Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стоял у него в рубрике «Искреннее волнение». Что же, он всегда готов на жертвы, но уж если и это не поможет, тогда придется... Миссис Юли мяла и разглаживала узкий конверт, а зябло поводила плечами. Вероятно, простудился. В жаркую пору, знаете ли, это особенно легко. Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.